«Это последний», — спокойно заверил его некромант, бесстрастно взирая на приближающихся к то возникающей, то пропадающей магической пелене поляков. «Четвертого змею в любом случае не выдержать. А может, я уже сейчас смогу отрешиться от забот бренного мира в садах великой госпожи». Олег выбрался вслед за офицерами на палубу и устало прислонился к стенке рубки. Геройствовать он не собирался. А если говорить честно, то попросту не мог. Магических сил после обработки такого количества народу у него остались жалкие крохи. Фехтовальное мастерство колебалось где-то на отметке плинтуса. Лишь верный револьвер, привычно ткнувшийся в руку, придавал ему немного самоуспокоения и уверенности. В голове мелькнула мысль о том, что надо бы продать второй артефактный барьер и приобрести вместо него еще одно такое же оружие. Метко палить с двух рук начинающему ведьмаку, возможно, никогда и не удастся. Однако, по крайней мере, проблема со слишком быстрым истощением боеприпасов станет в половину менее острой. Крутившийся в пальцах темного мага небольшой резной жезл устремился вперед и вверх, брошенный на манер гранаты. И был он чем-то куда более опасным, чем обычный железный корпус с изрядным количеством взрывчатки внутри. Преодолев границу защитного поля линкора, артефакт рывком поменял свои размеры и форму, превратившись в снежно-белого костяного паука, умеющего бегать по воздуху со скоростью гоночного болида и прицельно плеваться сгустками темно-зеленой дряни, разъедающими Пегаса и его седока до состояния отдельных кусков мяса за 4-5 секунд. Монстра немедленно разрубил на две части какой-то бравый кавалерист с магической саблей, умеющий удлиняться раз в 8. Но двоих поляков тот успел забрать в небытие с собой и еще одного лишил крылатого коня. Зависший в воздухе благодаря левитационным артефактам гусар метнулся к борту воздушного корабля, но не успел проделать и половины пути, прежде чем его разнесли в кровавые клочья прямым попаданием из палубной пищали. Лишившись Пегаса, враг потерял также и 3/4 своей скорости, став в подобном состоянии легкой мишенью. «Олег, мне страшно». Анжела каким-то чудом успела быстро оправиться от последствий транса, в то время как большинство ее коллег продолжало выглядеть словно поднятые из могилы покойницы. «Они сейчас прорвут щит и порубят нас на куски». «Спокойно», — приобнял ее юноша, решив, что весьма сильную ведьму при начале абордажа лучше держать поближе к себе. Да и потом, наличие соблазнительного тела под боком изрядно отвлекало его от мыслей о возможной гибели, а последнее имеющееся у него предчувствие буквально вопило. «Мне тоже страшно. Знаешь, дорогая, давай-ка сделаем 4 шага влево и встанем около входа в рубку. Так оно как-то поспокойнее будет». «Дык это!» — не согласился притершийся коллегу с другого бока Святослав, разрушая их маленькую идиллию на двоих. В руках бывший крестьянин сжимал здоровенное резное бревно, размерами и весом чуть не превышающее самого бывшего труженика Цахи. «Бояться оно того, не надо. На том свете ну дык все хорошо будет. Мы, оно того, сильно нагрешить при всей охотке не могли. Ну дык некогда нам было, некогда». Приблизившихся вплотную к крейсеру поляков встретила картечь, показавшая себя намного лучше обычных снарядов. Сразу 5 или 6 поляков, чьи магические щиты не справились с роем летящей встречным курсом железной мелочи, закувыркались вниз вместе со своими конями убитыми или ранеными. Однако оставшиеся, а было их еще 3.5 десятка, раздвинули при помощи копий прикрывающий летучий линкор барьер и вломились внутрь. Навстречу им взлетели те представители экипажа, кто сам или при помощи артефактов мог преодолеть земное притяжение. Возглавивший контратаку Андрей окутался золотистым пламенем, очертания его размылись, и за доли секунды на месте юноши оказался самый настоящий феникс. Однако враги не стали принимать бой. Благодаря скорости и маневренности своих пегасов, они словно живая река обтекли со всех сторон российских авиаторов, и тотчас же на палубе воцарился кровавый ад. Наконец-то дорвавшиеся до противника поляки не стали вести себя словно стая бешеных волков. Вместо того, чтобы наброситься всем на защищающих судно летунов или приготовившихся к схватке матросов и офицеров, палящих в них со смешных дистанций из ружей, пистолетов, пушек и магических посохов, они метнули вниз притороченные к седлам связки гранат, бомбы. Рявкнул Святослав и забился в угол, прикрывшись своим столбом как щитом. Благо габариты необычного столярного изделия позволяли использовать его не только как укрытие, но и при необходимости как таран или основу для выдалбливания двухместного каноэ. «Каюк», — выдохнул Олег, опознавая летящие к палубе ребристые круглые предметы. Фантазия мигом показала ему, как многочисленные разрывы и осколки разом выкашивают не меньше половины утомленного предыдущими боями экипажа. Однако ужас от осознания грядущих перспектив не помешал ему метнуться к относительно защищенному входу в рубку, по пути подмяв под себя девушку. Парочка покатилась по ступенькам, больно бьющим их тела каждая. Однако это все равно было несравненно лучше, чем попасть под множество небольших взрывов, буквально уничтоживших верхнюю палубу змея. Проклятие, проклятие, аминь, блин, Анжела, жги. О том, что теперь творилось на палубе, оставалось только догадываться. Скорее всего, разом оказавшиеся вне досягаемости пушек и резко проредившие не умеющих летать защитников, небесные кавалеристы войска польского теперь без лишних помех сосредоточились на уничтожении отечественных авиаторов, только не совсем полным составом. Как и предсказывал Андре, несколько гусар попытались проникнуть в рубку, чтобы приборы управления линкором поломать или захватить, ну и чисто так, на всякий случай. Одно хорошо, пегасы вниз по узкой лестнице, ведущей в рубку и лазарет, пробраться никак не могли, и теперь их седаки, громко поминая матку-баску вперемешку с руганью, слезали со своих сидел, к которым крепились сложной системой ремней. Первый из них, на счастье Олега, имел практически полностью разрядившиеся щиты, а потому пули, посланные в него ведьмаком, врезались в надраенную до блеска кирасу, и даже пробили ее. Последняя так и вообще влетела прямиком в лоб, сделав ненужным проведение какого-либо контроля. Испугавшийся пришедшихся прямо ему в глаза вспышек и звуков выстрелов, конь встал на дыбы и замолотил передними копытами прямо по еще одному шляхтичу, пытавшемуся обогнуть мертвеца и сунуться к командному центру корабля. Подковы пегаса были шипованными и зачарованными, очевидно на случай снижения добреющего полета и затаптывания отступающего противника. Второй из поляков, ставший жертвой дружеского огня в исполнении магической кобылы, осел на подгибающихся ногах мертвым или оглушенным. Кто-то из гусар выпустил магический разряд, который не смог убить осиротевшее животное, а лишь окончательно его взбесил. Бросившийся на обидчика крылатый конь по пути куснул или легнул нескольких своих собратьев, устроив настоящую собачью свалку в исполнении пегасов. Остальные поляки попытались утихомирить разбушевавшуюся скотину, мешавшую им спешиться и добраться до ведьмака, и на это им требовалось время, а его давать врагам никто не собирался. А со спины на Олега дохнуло опасностью, и он едва успел прижаться к стене, прежде чем мимо него вперед и вверх, к сгрудившимся у входа полякам, пронеслась волна обжигающего как огонь холода. Анжела кричала во все горло, сверкая стремительно покрывающей кожу ведьмочки изморозью. Текущая из ее глаз кровь моментально застывала наплывами алых сосулек, а роскошные светлые волосы твердели и ломались на куски. Но поток невероятной стужи, казалось, заставляющий густеть до состояния киселя даже воздух, остановил уже собравшихся затоптать Олега поляков у самого входа в надстройку. Их осталось всего трое, но, видимо, это были ветераны. Все, как один, мгновенно отвернулись от магического ветра и закрыли лица руками, а в дополнение к индивидуальным защитным чарам мигом создали еще и какой-то барьер, отделявший их от наколдованной отрицательной температуры. Анжела была достаточно талантливой и сильной ведьмой, но, увы, не до такой степени, чтобы освоить и свободно использовать высшую боевую магию, или хотя бы ее убедительное подобие. Исчерпав все возможные и невозможные резервы секунд за 20 непрерывной атаки, девушка сделала то, чем обычно и заканчивались для среднестатистической ведьмы замашки на истинное могущество. Упала в глубокий обморок, оставляя дальнейшие разборки со слегка обмороженными и очень злыми поляками своему кавалеру. И то, что он отчаянно пытался одновременно вздохнуть и не выкашлять помороженные предыдущей порцией воздуха легкие, ее не волновало нисколько. «Я сделаю из твоего черепа ночной горшок за убитие Януша», посулил Олегу на более или менее сносном русском один из поляков, замахиваясь на молодого ведьмака саблей. Бросок разряженного револьвера ему в лицо он полностью проигнорировал, и в следующее мгновение острейшее лезвие врезалось в стену там, где секунду назад стоял парень. Спасла его не столько реакция, сколько обледенелость пола. Делающий выпад шляхтич слегка поскользнулся, а потому удар, направленный куда-то в плечо, пришелся несколько вскользь и вообще не задел своей цели. Олег выхватил палаш, но в контратаку идти не спешил, не очень уверенный в правильности вступления в фехтовальный поединок. Зачарованный клинок сабли надрезал сталь корабельной переборки с легкостью необычайной, оставив после себя глубокую царапину, а убивать буду медленно. Один из двух оставшихся гусар вспомнил о том, что они вообще-то на войне и рыцарские поединки тут не в ходу, после чего извлек из набедренной кобуры двуствольный пистолет, однако пустить его в дело он не успел. За спиной кавалериста возникла массивная фигура бывшего крестьянина, буквально олицетворяющая собой всю пламенную любовь простого народа к представителям Польши, вот уже которое столетие упорно пытающимся добиться титула главный геморрой земли русской. Дубина народной войны, оставляющая за собой в воздухе отчетливо видимый след из миниатюрных завихрений, рухнула на затылок уже почти взявшего Олега на мушку шляхтича, и одним махом разбила на быстро гаснущие искры магический щит и вколотила голову европейца ему же в плечи, в прямом смысле слова, с таким искривлением шейных позвонков, буквально провалившихся внутрь грудной клетки, люди не живут даже глубоко в теории, курва. Второй поляк мигом развернулся к новой угрозе и ударил в нее каким-то белым лезвием, сорвавшимся с лезвия его сабли. Вражеское чародейство врезалось в Святослава, пробило его стандартный плоскостной щит и располосовало грудь ведьмака так, что стали видны ребра. Однако нового взмаха исполинским покрытым узорами бревном это не остановило. Шляхтич попытался было под него поднырнуть, прекрасно понимая невозможность парирования подобного оружия. Однако уходить на ограниченном пространстве лестницы было банально некуда. С громким чавкающим звуком исполинская деревяшка вмяла его в стену, сломав и декоративные крылышки гусара, и значительную долю его же костей. Аох! Совершив этот подвиг, Святослав наконец-то повел себя, как и положено нормальному человеку, а именно осел на пол, зажимая широкую рану на груди. И тогда Олег поступил так, как и должен поступать в подобных ситуациях настоящий ведьмак. Сел на корточки и принялся раздевать лежащую у его ног в обмороке даму, ежесекундно ожидая удара саблей. Однако последний шляхтич, переводя взгляд то на Святослава, то на него, все никак не мог решиться на атаку. Поляк явно заподозрил подвох, но пока не мог сообразить, в чем же он заключается, и опасался упустить из виду хотя бы одного из противников. Возможно, в конце концов он бы определился, но на соседней лестнице открылась дверь, ведущая в лазарет, и по ступенькам поднялся маленький пухленький колобок, работающий корабельным целителем. «Что у вас тут такое?» – спросил он, оглядывая представшую перед ним картину. «Почему шумим, пациенты?» С доставкой прямо к дверям, ткнул указательным пальцем левой руки сначала в Анжелу, а потом в Святослава одноглазый ведьмак. Ну а потом перевел свой указующий перст на поляка, медленно пятящегося вдоль стены обратно на палубу, дабы убраться подальше от превосходящих сил противника. А это набор донорских органов для трансплантации и самоходная емкость с жизненной силой. Использовать в данном качестве живых людей, если они не приговорены к смерти судом Российской империи, аморально, с некоторой долей сомнения заметил целитель, руки которого окутались туманом от какого-то создаваемого заклинания, вряд ли мирного, судя по тому, что выглядело оно словно комок полупрозрачных змей, в котором легко удавалось разглядеть отдельные головы с раздвоенными языками. Да не вопрос. В правой руке Олега загрохотал револьвер Анжелы, который он старательно выискивал в складках одежды девушки. После бега на перегонки с порождениями вампирской магии она теперь носила его с собой всегда, и даже не забывала делать рунные пули, накачивая их таким количеством энергии, которое просто не могло себе позволить подавляющее большинство ведьмаков. Артефактная защита поляка отразила первые два выстрела, а от третьего он каким-то чудом смог отмахнуться саблей. Однако четвертый ударил ему прямо в вырез кирасы и разорвал шею, оставив шляхтича захлебываться в собственной крови. «А так лучше, намного», — кивнул низкорослый волшебник и хлопнул Святослава по груди, отчего бывший крестьянин тут же подскочил вверх, громко вопя от боли. Рубленная рана на его груди курилась дымком, но больше не кровоточила. Какова обстановка на борту корабля? Объявление про абордаж я слышал, но насколько он успешен, мне уже можно идти собирать раненых. Мы отбросили гусар. На лестницу вошел Андре, выглядящий так, словно его пытались засунуть в мешок с дикими голодными кошками. Многочисленные царапины покрывали все лицо и руки новоиспеченного капитана воздушного линкора, а из-под прижатого к носу платка непрерывным потоком струилась кровь. Но потери ужасающие, и гондолу они успели нам оторвать. Вопрос снимается как несвоевременный, кивнул целитель Ли, развернувшись на месте, отправился обратно в лазарет. Мыкало, там наш попик в сознании еще после той дозы опиума, вели ему соборовать, Что значит кого? Всех. Мы, оказывается, падаем. Мы не падаем. Поспешил рявкнуть вслед коротышке Андре, чудом успев перебить поднимающиеся среди раненых панические крики. Слышите вы, не падаем. Мы просто теряем высоту. Но делаем это медленно и печально. Тьфу ты. Медленно и аккуратно. С оторванной тагандолой, икнул от удивления Олег, пытаясь представить себе хоть относительно контролируемое падение дирижабля, лишившегося своей главной конструктивной особенности. Ну не, КХМ, а почему тогда об этом не объявили по корабельной связи? А действительно, почему? С меланхоличным видом пожал плечами авиатор, который, похоже, собирался последовать примеру прекрасной дамы и упасть в обморок. Во всяком случае, с каждой секундой выглядел он все хуже. Мичман, Мичман, вы меня слышите? Дайте объявление по кораблю, чтобы все готовились к удару. Я сам до рубки, похоже, не дойду. Удара не будет. Рявкнули в ответ из-за двери, ведущей в командное помещение корабля и из установленных где-то на палубе динамиков одновременно. Внимание, внимание, нет повода для паники. Мы теряем высоту, но под нами озеро. Всем затыкать проломы в обшивке, если таковые видите. А, ну дык не потонем, задался вопросом Святослав, болезненно морщись и отдергивая руку от свежего шрама. Наш корабль, он же того, железный шибко. Раз умудряемся опираться на воздух как-то, то на воду уж точно встанем твердо, пожал плечами Олег, у которого тек по спине холодный пот, но чувство опасности пока молчало. Впрочем, оно могло проснуться и за пару секунд до катастрофы, способной оставить от ведьмака лишь маленькую горстку перемолотых костей. У нее сопротивление намного выше, да и вряд ли под нами найдется такая лужа, чтобы туда цельный линкор с головой ухнул. Ты лучше скажи, откуда такой тотемный столб отрыл? Родичи из деревни передали, выкопав с фамильного капища. Да не, смутился Святослав, просто я посох ученический, оно того, потерял нечаянно. Вот дали этот, чтоб, значится, если опять забуду, куда его положил, легче увидеть было. И пока старый не найду, с ним ходить велели. Токмо я старый искать-то не буду. Мне дык-лин-тот куда больше нравится. А тебе че? То ж такое охота? Вопрос снимается как несвоевременный. Олег подумал и поднял на руки Анжелу, а после постарался выбраться на верхнюю палубу. Удар, пусть даже о воду, грозил стать достаточно сильным. И лучше встречать его было на относительно открытой местности, а не на лестнице, где можно переломать себе все кости о ступеньки. Не знаю, как ты им колдовать будешь, но в качестве средства ближнего боя эта штука действительно хороша. Как ты смог ею столь лихо размахивать-то вообще? Она же должна весить в лучшем случае килограмм 40. Ну дык она и весит, пожал плечами Святослав. Но токмо все полста. А я как куда-то соберусь, пью зелья, силу увеличивающие, которые у нас одна девка варит и задешево продает. За 3 медяшки бутылку всего. Ты же себе печень посадишь. Всполошился Олег, который во время учебы много читал о побочных действиях тех или иных эликсиров. Святослав, ищи старый посох. Я тебе новые кишки на место старых, алхимией сожженных, вырастить не смогу. Да я ж, оно того, не дурак, постучал себя по голове бывший крестьянин. Дозу дык уменьшаю каждый день на капельку, и руки потихоньку приучаются тяжесть неподъемную и сами по себе таскать, без всякой волжбы. Палуба линкора, по большей части, просто отсутствовала. Гранаты, брошенные гусарами, разворотили настил то тут, то там, открыли вид на внутренности воздушного корабля. Причем если на дополнительную вентиляцию пушечных батарей или пустых кубриков всем сейчас было наплевать, то вот повреждения технических помещений, похоже, и стали той соломинкой, которая доломала крепкую спину линкора змеи. Пар бил столбом из сломанных труб, кое-где смешиваясь с дымом горящего дерева. Ну и еще висевшая над головой бронированной громады гондола действительно исчезла. Все соединяющие ее с корпусом мачты, сети, тросы и канаты были тщательно перепилены, перебиты, отстрелены или расплавлены. Люди, которые были на палубе в момент бомбардировки, тоже заметно уменьшились в количестве. Олегу хотелось верить, что они просто спустились сквозь проломы в трюм и борются за живучесть корабля, но глаза его упорно подмечали то тут неопрятное, расчлененное взрывом или саблей тело, то там пролом в ограждающем палубу бортике. Офицеры и обладающие нужными артефактами авиаторы вились вокруг корабля словно мухи вокруг баночки с вареньем, не то помогая поддерживать стальную махину в воздухе, не то опасаясь приземляться на грозящий вот-вот развалиться линкор. «Держитесь, сейчас коснемся воды!» — крикнул кто-то из них, и в следующую секунду палуба ушла из-под ног Олега. Возможно, будь у него обе ноги нормальными, ведьмак и смог бы сохранить равновесие, но балансировать на деревяшке в подобных ситуациях он пока не умел. Ударившийся о поверхность озера корабль зарылся в воду носом, стряхивая с себя цепляющихся за него людей, заливая машины и нижние отсеки и поддевая погрузившейся ниже кормы частью нечто неожиданно крупное. Олег успел заметить округлый вытянутый объект размером с небольшой автобус, прежде чем его вместе с удерживаемой на руках Анжелой впечатало в ограждающий палубу бортик. Приложило весьма чувствительно, но не фатально, решил Олег, мотая головой, в которой все плыло. Руки парня так и не выпустили тела Анжелы, а потому она тоже должна была находиться в относительно дееспособном состоянии. А вопросы о том, откуда у нее взялись синяки, можно было перевести на уже мертвых поляков. Тем, кто вылетел наружу, должно было прийтись куда хуже. Впрочем, мы больше никуда не движемся, а значит, тут не глубоко. Да и авиаторы вон уже поднимают обратно на палубу купающихся. Чудо-юдо морское, ахнул Святослав, который обнаружился метром правее, и перекрестился сжимаемой в руках деревянной колодой, выполняющей функции магического посоха. Бывший крестьянин во все глаза рассматривал объект, ныне застрявший в одном из оставленных гусарами проломов и отчаянно дергающий всеми конечностями. Внешне он сильно напоминал пузатую бочку на несколько тысяч литров, к которой прицепили короткие ласты и нереально длинную шею, сейчас сломанную под углом в 90 градусов. Компанию твари из мокрых пучин составляло громадное количество облепившей все подряд тины, косяки вяло бьющих хвостами от шока и оглушения рыб и даже крупные, едва ли не по полметра, раки, грозно поводящие клешнями в поисках обидчиков. Токмадык, откуда она посреди Европы та, плезиозавр, так они же вроде вымерли, удивился Олег, рассматривая странное существо, которое тонущий линкор поддел своим носом, или не совсем существо, и почему у него вдоль брюха ряд заклепок идет. Люк в брюхе динозавра распахнулся, и оттуда вывалился держащийся за окровавленную голову человек, одетый, несмотря на в общем-то теплую погоду, в толстую шубу синего цвета. Оглядев сумасшедшими глазами окружающие и парочку снизившихся авиаторов, взявших его на мушку, он плюхнулся на задницу и принялся громко материться. Поскольку мат был русским и очень душевным, стрелять или хотя бы вязать его не стали. Батискаф, е-мое, только сделанный в местной манере, копирующий живые организмы. Ласты вместо винта, шея с башкой в качестве перископа и, наверное, воздушной трубы, наконец-то сообразил Олег предназначение конструкции, выуженной из озера воздушным линкором. Видимо, в нем этот тип от поляков прятался, или просто подводный мир озера изучал, а тут мы, все такие терпящие бедствия. Мда, похоже, про подводный таран это было все-таки предсказание, мое первое полноценное предсказание, пусть и слегка неточное, ибо полноценным тараном данный маневр назвать никак нельзя, тут скорее подкат, или поднырь, но все равно действие достаточно эпическое, чтобы войти в анналы истории воздухоплавания, я надеюсь. Потому как если подобная фигня случается регулярно, то до конца службы мне точно не дожить. Эпилог. Клац. Металлическая кисть, одна из трех лежащих на столе перед Олегом, сжалась в кулак рваным дерганым движением. Со страшным скрипом толстая, обитая железом дверь мастерской стала открываться, вызывая зубную боль у всех, кому не повезло услышать данные звуки. Скривившийся ведьмак утратил внутренний контроль, и дистанционно управляемый им механизм задергался, как будто внутри стальной перчатки находилась бешеная крыса. Отделенная вражеским клинком от автоматрона кисть едва не скатилась с грубо обструганных досок, но в последний момент оказалась перехвачена. «Фу, что тут у тебя за вонь?» Вошедшая в помещение Анжела помотала перед носом рукой, скорчив брезгливую гримаску. «Ты бы окно хоть открыл!» «Холодно!» — откликнулся Олег, к запаху вполне уже претерпевшийся. В отличие от звуков, периодически нарушающих его сосредоточенность. Меры безопасности, которые в Щебжишинской крепости усилили по распоряжению высокого начальства, иногда были воистину бесчеловечны и параноидальны. Весь гарнизон полным составом, не исключая нового коменданта и главной ведьмы, мечтал добраться до глотки того идиота, который творчески переработал идею соловьиных полов. Незаметно открыть любую дверь в укреплении не смог бы ни один шпион. Проблема состояла в том, что хотя он их пока и не обнаруживалось, все равно людям требовалось ходить туда-сюда, под аккомпанемент скрежета, на который не ругаться могли только подопечные некромантов. Да и то, наверное, не все. Заморозки в этом году какие-то слишком резкие и ранние. Видимо, зиме усиленно помогают наступить архимаги, только непонятно, наши или все-таки вражеские. Так, опять черт-те чем занимаешься? Девушка с усталым видом оглядела разложенные перед ведьмаком тренажеры. Почти одинаковые по внешнему виду, но абсолютно разные по внутреннему содержанию. Ну, лапа автоматрона и сломанный протез. Ладно, но чтобы протухшую кисть шляхтича выкинул немедленно, она почти свежая. Ведьмак встал грудью на защиту своего имущества, ставшего уже не первой причиной конфликта с довольно чистоплотной девушкой. Ну, для третьей недели хранения при комнатной температуре. Я понял, что делал не так, и теперь надежно удерживаю ткани от разложения. Она воняет, а значит, гниет. Анжела устало вздохнула, взглянув на своего парня так, словно он был тяжело и неизлечимо больным ребенком. Олег, ну правда, вот на кой тебе сдалась эта некромантия? В данном случае это еще не некромантия, а скорее вывернутое наизнанку целительство. Олег перевел взгляд на источавший трупную вонь обрезок доспеха польского рыцаря. Внутри железной перчатки до сих пор находился кусочек ее бывшего владельца. Повинуясь взгляду парня, разжатая ладонь, спрятанная в железную оболочку, попыталась загнуть мизинец, однако помимо него задергался и до половины поднялся еще и безымянный. «Пойми, Анжела, в этот раз нам просто повезло, причем неоднократно. Повезло, что ни ты, ни я не попали под вражеский снаряд, магический удар или саблю. Повезло, что воздушный линкор не грохнулся о землю, а мягко приводнился. Повезло, что в кои-то веки разведка сработала как полагается и удара в спину ждали в верховном командовании». А потому почти сразу после потери связи с приграничными крепостями послали в контратаку две находящиеся в резерве армии. Ну да, согласилась с ним ведьмочка, выглядящая на редкость жизнерадостной и беззаботной. Отпуск, который предоставили по месту постоянной дислокации всем выжившим участникам злополучного воздушного рейда, определенно пошел на пользу ее пошатнувшемуся из-за магического истощения здоровью. Но такова война, без везения на ней никуда. К чертям везения, если бы подошедшие из тыла резервы не выгнали поляков обратно на старые рубежи, змей достался бы противнику, вместе со всеми, кто на нем уцелел. Олег в гневе саданул кулаком по столешнице, заставив подпрыгнуть свои оригинальные тренажеры, и мы бы с тобой в лучшем случае находились в лагере для военнопленных, а скорее всего кормили бы ворон в каком-нибудь рве, или вообще на колу. Я не хочу этого, не хочу умирать, ну и не хочу, чтобы ты умирала. Спасибо, буду считать сие признанием в любви, пусть и несколько оригинальным, фыркнула ведьмочка и, пройдя к окну, широко распахнула ставни. В мастерскую ворвался холодный стылый ветер, несущий первый в этом году снег, но это не повод замыкаться в четырех стенах и по 16 часов в день заниматься черт знает чем. Чтобы во время войны не отдавать свое выживание на откуп слепой удачи, нужна сила. Учитывая невозможность отбить накачанным прессом пушечное ядро, магическое, пожал плечами Олег, вставая с жесткого и неудобного стула, а после начиная разминать затекшую поясницу. Мой же резерв до смешного мал, а тренировки по его развитию до пристойного уровня займут не одно десятилетие. Во всяком случае, если действовать общепринятыми методами. Ты нацелился на мантию архимага? Скептически приподняла одну бровь девушка. Статуса младшего магистра, с его потомственным дворянством, мне хватит за глаза, отмахнулся от нее Олег. Но только обычными путями его не достичь. Во всяком случае, нам, не имеющим денег, связей и родовых библиотек, но стремиться к вершинам надо. И раз я не в состоянии просто накачать себе магические мускулы в приемлемый срок, придется брать широтой охвата, нестандартным подходом и изучением как можно большего количества хитрых трюков. Это не хитрый трюк. Анжела кивнула на разложенные по столу железные руки, имеющие совсем разную начинку. Это полная хрень. Дистанционное управление техникой поможет мне лучше выполнять свои обязанности и противостоять вражеским машинам. Ткнул Олег пальцем в отрезанный манипулятор автоматрона, а после перешел к следующим своим тренажерам. Изучение принципов магопротезирования позволит избавиться от недостатков и, быть может, модифицировать себя. Ну а волшебная медицина – отдельные элементы, которые я оттачиваю на этой тухлой кисти. О, самый лакомый кусочек. Вот с доскональным знанием того, как воздействовать на человеческий организм, чтобы получить нужный результат, мне действительно будет тяжело попасть в безвыходную ситуацию. Все с тобой понятно, кивнула Анжела. заучился и малость тряхнулся, видно, приложившись при падении воздушного линкора головой. Все, с тебя хватит, идем на улицу, наш отдых заканчивается послезавтра, и я не намерена терять последнее свободное время, тем более что там такой хороший снег идет. Все, возражения не принимаются, но, стой, подожди, дай хоть закончу, попытался заикнуться Олег, однако его уже вовсю толкали в сторону выхода. Одеться-то дай, а то простыну и буду всю ночь сопеть тебе в ушко, замучаешься потом оттуда всякую пакость выковыривать. Только быстро. Анжела с неусыпной бдительностью охраняющего царство мертвых Цербера следила за своим кавалером, и без фокусов. А на свои игрушки можешь даже не коситься, никто их не выкинет. А выкинет, так я ему еще спасибо скажу. Уже на пороге Олег не смог удержаться от того, чтобы не оглянуться и не окинуть пространство прощальным взглядом. Клац! Металлические пальцы сжались в кулак с громким лязгом. Сразу на всех трех кистях, на усталом лице ведьмака, отныне уже вполне имеющего право называться настоящим чародеем, мелькнула слабая улыбка. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.